Спешат прохожие сквозь снег, скорей домой согреться чаем, когда от всех проблем побег мы совершить к друзьям мечтаем. Небесной юностью дышать, где нет зимы, а только лето, когда с душой молчит душа, как любим мы друзей за это, как мало ценим их за это. Как, мой друг, ты поживаешь? Как семья, как дела? Лишь добра ты всем желаешь, пусть Господь сохранит нас от зла. Когда летим на красный свет, забыв, что жизнь еще прекрасна, что и в больничных окнах свет, когда вокруг любовь погасла, друг сядет рядом, чуть дыша, чтоб сон наш не спугнуть про лето, когда с душой молчит душа, как любим мы друзей за это, как мало ценим их за это. Как, мой друг, ты поживаешь? Как семья, как дела? Лишь добра ты всем желаешь, пусть Господь сохранит нас от зла.